Горчаков, человек прочных моральных устоев, тяжело переживал за мужей империи, которым его сыновья регулярно приделывали ветвистые рога. Сегодня князь начал день с того, что надавал своим чадам звонких оплеух, когда они еще нежились в постелях, обдумывая творческие планы на вечер. Сыновья обиделись. Но если мы не станем бывать в свете, так скажите, чем же нам еще заниматься? «Ковыряйте в носу, дураки!» — отвечал отец. К столу он вышел взъерошенный, глубоко несчастный, страдая. Старый камердинер Яков посочувствовал ему. «Ваше сядство, да по что ж так убиваться-то? А как иначе?» — сказал Горчаков трясущимися губами. «Я уже на седьмом десятке, и мне их не выпороть. Эти сиятельные жеребцы решили, что жизнь — сплошной карнавал бесплатных удовольствий. Они не подумали, что отец их с молоду трудится и конца своим трудам не видит». Яков подал ему чашку бразильского шоколада. Чашка, которую держал Горчаков, была для него драгоценной реликвией. Из нее любила пить чай покойная Мария Александровна. «Жаль, что они уродились в красавицу, мать. Пошли бы в меня, в урода такого, тогда сидели бы дома. Вот сошлю их, куда и ворон костей не заносит, Мишку консулом в Парагвай, а второго на Ямайку пусть там жарится». В дурном настроении подкатил к министерству, спросил дежурного регистратора, что получено за ночь с телеграфа. «Существенного, ваше сиятельство, в мире ничего не произошло. Прескверно идут дела в Австрии, и неясно, как там справиться с венграми, настаивающими на личной унии. Еще получено сообщение о выборах в Штатах. Янки намечают в президенты какого-то лесоруба по имени Авраам Линкольн, за которым они признают талант остроумного оратора. Линкольн, кстати, видный проповедник против рабства чернокожих». «А что там, негры?» — отмахнулся министр. «У нас вон белокожие не могут раскрепостить своих же белокожих». Был день доклада царю. И Александр II высказал Горчакову мысль о солидарности венгерской и польской революции. «В случае нового мятежа в Венгрии я, кажется, забуду прежние распри и брошу свои войска против Умадьяр, как это сделал в 49-м году мой покойный батюшка». «Иными словами, государь», — ответил Горчаков, «вы желаете углубить пропасть между властью и общественным мнением русского народа? Тогда я подаю в отставку». Это была уже пятая его просьба об отставке. Таким радикальным способом он отстаивал свои взгляды в политике. Царь всегда рвал его просьбы, говоря с милой любезностью: «Вы, мой ближний боярин, не покидайте меня». В середине дня Жумини сказал, что в приемной топчется прусский посол Бисмарк, желающий аудиенции. «Не надо», — ответил Горчаков. «У меня назначен разговор с маркизом Монтебелло, а Бисмарк смотрит на мои симпатии к Франции, словно цензор на крамольную статью». Гуляя вечерком по Невскому, Бисмарк уловил в публике чье-то знакомое лицо. Приподняв котелок, посол сказал: «Не могу вспомнить, откуда я вас знаю». «Вилли Штибер», — ответил тот, озираясь. «Меня представил вам покойный полицай-президент Гинкельдей, когда вам захотелось спереть бюро из дома венского графа Райхберга». «Спереть? Зачем же так грубо? Я ведь не вор, а политик. А что вы делаете в Петербурге?» «Налаживаю связи царской жандармерии с нашей тайной полицией по розыску в Европе русских революционеров. Желаю успеха, Штибер. Но если я достигну вышней власти в Пруссии, вы уже не будете шляться по слякоти, вы станете ездить в карете, как большой раздувшийся прыщ». Этой фразой посол развеселил шпиона. «В нашем деле из окошек кареты немного снюхаешь. А если вы дадите мне власть над пруссаками, вот тогда-то я нашляю с пешком столько, что ноги будут отваливаться». Бисмарк застал Россию на полном ходу. В напряжении политики не только внешней, но и внутренней, что помогло ему увидеть русскую жизнь гораздо полнее других послов Пруссии. Конечно, петербургская знать была избалована общением с иностранными послами. оценивали изящество манер, прощали коварство речевой казуистики, умение болтать обо всем на свете и не проболтаться в том, что нужно скрывать. Бисмарк никак не подходил под эту категорию. Представьте хмурого пожилого человека в затасканном темно-буром пальто в сопровождении собаки без поводка, которая глядит на вас долгим и внимательным взором. На станции Лигова одна дачница испугалась этого взгляда, но Бисмарк вежливо утешил ее. «Мадам, мой пес...»